Глава 27. «Мне кажется, это по меньшей мере смешно», — ворчала Марианна, перебирая одежду в чемодане и пытаясь отыскать что-то подходящее. За окном разразилась настоящая непогода, дождь лил стеной. Признаться, выходить из уютной квартиры Адмиралова не хотелось, но в транзит элите намечались существенные изменения, которые могла бы пропустить Машка, но вот отсутствие шефа не понял бы никто из сотрудников. Машка с тоской вспоминала удобные джинсы и кеды, которые вредный Кир почему-то не упаковал в чемодан. Пусть Маша и внесла именно их первым пунктом в список всех необходимых вещей, девушка подозревала, что друг совершил такую гадость умышленно. И теперь весь ее гардероб состоял из платьев и юбок. Этот наглец даже умудрился купить пару тонких кружевных чулок, которых у Машки в квартире точно не было. «Волкович!» Потеряв терпение, закричала Машка на всю квартиру. «Я тебя убью!» Дверь в хозяйскую спальню была плотно закрыта. И, разумеется, друг, даже если услышал ее ор, то вида не подал. Он, как предполагала Марианна, был очень занят. После погрома, что устроили два идиота, Машкин любимый мужчина и Машкин лучший друг, выяснилось, что дорогой телевизор, как и вся аппаратура, пришли в негодность. Адмиралов, недолго думая, заказал точно такой же. И уже наутро на пороге квартиры появились курьеры с коробками. Два великовозрастных балбеса собственноручно распаковали покупки и принялись тестировать технику. Первые 3 часа Машка предпочитала не влезать. Она украдкой радовалась, видя, как ее Бармалеевич и ее друг Кир находят общий язык, пусть они все еще и кроют друг друга матом. Но это и понятно, когда два взрослых мужчины ведут в бой танковые войска, а вражеский лазутчик оперативно уничтожает их технику. Словом, двое мальчишек рубились в видеоигры. Машка тем временем приготовила обед, плавно перетекший в ужин. Кир, казалось бы, никуда не спешил. Потом эти балбесы решили, что кому-то нужно ехать в ресторан за пищей, а кому-то к Машке в квартиру за ее вещами. Ведь не может же Марианна ходить на работу в футболке шефа и его шортах, которые смотрелись на Машке, по меньшей мере, странно. Выдринка пыталась возразить, что в свою квартиру она вполне способна съездить и сама. Но в ответ раздалось только двойное мужское хмыканье, поразительно похожее. Машка поняла – все спелись. Адмиралову по жребию выпала поездка в ресторан, а Волковичу – к Машке в квартиру. И вот после того, как вредный друг приволок чемодан полной одежды, Маша уединилась в спальне, пытаясь отыскать подходящий по погоде наряд на утро. Остановив выбор на строгом платье, Марианна отутюжила его и вернулась в гостиную. «И где этот предатель?» – фыркнула Машка, скрестив руки на груди. Кира не было видно. Савелий сидел за кухонным столом и смотрел на экран планшета. «У него парочка неотложных дел», не отвлекаясь, проговорил Сава. «Утром появится. Он мне надоел за сутки». «Врешь, он тебе понравился», — улыбнулась Машка, подходя ближе к молодому человеку. «Вру», — кивнул Адмиралов. «Но это не значит, что он не может мне надоесть. Я, знаешь ли, хотел бы со своей девушкой уединиться, романтично поужинать, заняться любовью посреди квартиры. У меня, как видишь, планы масштабные». «Очень интересно». Марианна присела на стул рядом с Савелием, а он тут же отложил гаджет в сторону. «Вот и я думаю так же», — заявил Адмиралов, лукаво подмигивая. Мужской взгляд скользнул по широкой футболке, скрывающей аппетитное женское тело. И Сава мысленно прикинул, что схватить Машку и бежать в спальню уже поздно. Просто потому, что девушка, сидящая рядом, могла воспламенить его кровь одной улыбкой. А он понял, что с момента их близости прошла почти вечность. «Как твое самочувствие, Маш?» – пробормотал Адмиралов, настойчиво перетягивая девушку к себе. Марианна не сопротивлялась, пусть румянец смущения и залил алым цветом девичьи щеки. Она хотела бы признаться, что каждый раз, видя красивую фигуру собственного шефа, готова первой наброситься на него. Но вчерашней девственнице довольно трудно перешагнуть через некоторые комплексы и стереотипы. А сам Сава тактично избегал близости. Вплоть до этого вопроса Маша думала, что разочаровала Адмиралова. Но нет, он просто волновался за ее здоровье. «Смотря в каких целях интересуешься», — загадочно пробормотала Марианна. Нет, она определенно не могла держать руки при себе. Провела ладонями по широким плечам. «В самых пошлых, Машка!» — хрипло прошептал Савелий и стремительно усадил Машку перед собой на стол. «Без презерватива сразу нет», — пригрозила Марианна, а Адмиралов, казалось, не слышал ее фразы. Зарылся лицом в тонкую ткань собственной футболки, надетой на стройное и желанное женское тело. «Суровая, очаровательная выдра!» — донесся до Марианны приглушенный голос мужчины. Машка собиралась возразить. Очень сильно собиралась. Но настойчивые руки, жадные губы и убийственный аромат мужчины заставил девушку забыть любые аргументы и доводы. Машка капитулировала, сдавшись во власть своего Бармалеевича. «Очаровательная выдра!» Машка отвлеклась от застежки на ремне платья, услышав голос Савелия. Молодой человек, уже одетый в строгий пиджак, рубашку и галстук, ожидал Машку на пороге квартиры. Они собирались ехать в офис. До начала рабочего дня оставалось менее часа. За минувшую бессонную ночь Машка прекрасно успела изучить хриплые интонации в голосе Савелия, которые появлялись каждый раз, как только он произносил именно эту фразу. «Нет, нет, развратный ты, Бармалеевич!» — строго покачала головой Мари. «Мы опаздываем!» «Нам можно», — авторитетно заявил Сава. «И потом, ты сама виновата, знаешь же, как сильно твои ножки сводят меня с ума». «Савелий Варфоломеевич!» — повысила голос выдринка. «Имейте совесть!» «Давай лучше тебя, Маш!» — пошло улыбнулся мужчина, надвигаясь в сторону Машки. «Адмиралов!» — вновь попыталась воззвать к совести шефа. «Ты пока ругайся, Машенька!» — пробормотал Савелий, молниеносно поймав хрупкое тело своей выдры. «Ругайся, а я послушаю. У тебя очень сексуальный голос». Он еще полчаса назад заметил, что чертовка надела тонкие чулочки, словно решила окончательно свести его с ума. А он ведь теперь весь день будет думать об этих чертовых чулках и представлять, как займется с ней сексом на собственном столе. Вообще, Машка будила в нем ураган эмоций и желаний самых разных. От пошлых и грязных до романтичных и ванильных. Требовательные пальцы пробрались под мягкую ткань платья, а ладони накрыли кружево чулок на бедрах. Машка возмущенно пискнула, когда Сава прижал ее спиной к стене. «Мы опоздаем», — напомнила Марианна. «Плевать, Машенька», — выдохнул Сава, прижимаясь губами к тонкой коже на шее. Коварная улыбка мелькнула на лице Адмиралова. Ему нравилось оставлять отметки на теле своей страстной выдрочки. И, кажется, он задался целью поставить их на каждом сантиметре ее кожи. Машка недовольно зашипела, когда почувствовала мимолетную боль на шее. «Сава!» — выдохнула девушка, а потом забыла, о чем хотела сказать. Адмиралов настойчиво целовал, прижимал, поглаживал и уже понимал, что остановиться он точно не сможет. Да и не хочет. Машка так сладко постановала в его руках, что любые предохранители улетели ко всем чертям. Сава и сам застонал, когда скользнул пальцами под Машкины трусики, вторгаясь в ее манящий жар. Адмиралов мысленно рисовал различные положения тел, в которые мог бы прямо сейчас поставить свою выдру. Но понял, что хрен он что успеет. Тело требовало Машку. И пообещав, что в следующий раз их секс будет более разнообразным, Сава стремительным рывком погрузился в Машкино тело. «Охренеть!» выдохнула Марианна, цепляясь руками за широкие плечи. Отстранившись всего на несколько сантиметров от девчонки, Адмиралов задержал дыхание, заглянул в ее глаза и выдохнул. И без глупых вопросов мужчина видел. Машке было хорошо. Спустя вечность Адмиралов все же отлепился от своей выдры, помог поправить платье и грозно нахмурился. «Нет, Марианна Михайловна, иди-ка ты переоденься», скомандовал Савелий. «Я теперь работать не смогу. Буду вспоминать это платье». «Хорошее платье», — возмутилась Маша, но все же скрылась в спальне, чтобы переодеться и привести себя в порядок. Второй выход Марианны из спальни оказался более продуктивным. Адмиралов уже стоял на пороге, распахнув дверь. Машка протопала мимо, держа в руках свой неизменный рюкзак. Савелий закрыл двери на замок и, догнав Машу уже на лестничной площадке, нажал кнопку вызова лифта. Всю дорогу до офиса молодые люди молчали. Савелий сосредоточенно управлял автомобилем. Маша ковыряла свой телефон. «Думаю, нет смысла скрывать», — наконец произнес Адмиралов, когда массивный внедорожник занимал свое место на парковке перед зданием офиса. «Я бы не хотела, чтобы сотрудники говорили, будто я сплю с тобой из-за получения рабочего места», — тактично проговорила Марианна. «Ого, со мной ведь только из-за места можно спать», — нахмурился Савелий. Машка вздохнула. «Вот ведь характер у человека! Хотя бы первое время сохраним в тайне», — попросила Мари, а потом украдкой задержала дыхание. «Они ведь не говорили о будущем», а она завела пластинку про первое время. Савелий бросил долгий взгляд на сидящую рядом девушку. На самом деле ему было плевать, кто и что подумает. «Неделя», — безапелляционно заявил Адмиралов и вышел из машины. Обойдя свой танк, Савелий Варфоломеевич распахнул пассажирскую дверь. До ступеньки Машкины ноги не дотягивались. Пришлось придержать девушку за талию. Нарушив собственное обещание, Адмиралов склонился к девичьему уху. «Опять чулки, Маш!» – пробормотал мужчина. Его ладони уже успели скользнуть по бедрам и замереть на талии. «А когда бы я их успела переодеть?» – фыркнула Маша, и стоило ей почувствовать почву под ногами, как она тут же выскользнула из объятий шефа. «Черт, Машка!» – прошипел Савелий, выразительно стреляя взглядом на самую неспокойную часть собственного тела. Машка возвела глаза к небу, пусть и успела покраснеть от смущения. Протянула шефу его же портфель с документами и прошагала мимо. «Прикройтесь, Савелий Бармалеевич!» – съязвила Марианна. «Варфоломеевич!» – крикнул Сава, пряча улыбку в ответ на смешную рожицу в Машкином исполнении. Адмиралов двинулся следом. Его взгляд так и приклеился к аппетитной попке, затянутой в темную ткань строгой юбки. «Черт! И когда эта выдра успела стать такой соблазнительно женственной? Кажется, еще пару недель назад, кроме джинсов, он ничего не видел на этой попе. А сегодня девчонка словно нарочно носит чулки, туфли на высоченном каблуке и строгие юбки, которые совершенно ничего не скрывают. Скорее, наоборот, возбуждают воображение и будоражат кровь. С мыслью о том, что нужно запретить всем сотрудникам фирмы по фамилии Выдренко и по имени Марианна носить такие наряды, Адмиралов вошел в свой кабинет и приступил к делам. Работа не позволила даже выпить кофе, пусть кофемашина и стояла теперь в шаговой доступности. Но руководитель компании все же решил, что обед он точно не пропустит. К тому же Оксана Васильевна успела вовремя заказать еду в ресторане, а курьер доставил ее точно в срок. И вот, разложив все коробки и контейнеры на столе, Сава набрал номер телефона Марианны. Но девчонка не ответила на вызов. Адмиралов был зол, голоден и, кажется, готов был убить кого-нибудь. Кого-нибудь в строгой черной юбке, в чулках, кого-то, кто не отвечал на его звонок. Первым делом Сава решил отправиться в кафетерий. Где еще можно было встретить вредную выдру во время обеда? И он не ошибся. Машка сидела за самым дальним столиком у стены, ела и улыбалась. И ладно бы улыбалась кусочком курицы, лежащим на тарелке, ну или стакану компота, но нет, Машка улыбалась сидящему напротив Ефимову. А Леха, наклонившись ближе к девушке, буквально перевалившись через стол, о чем-то трепался с таким видом, словно вещал всю вселенскую лапшу на милые Машкины ушки. Адмиралов, спрятав руки в карманы брюк, приблизился к столику. Нависая, словно тень, дождался, когда Машка поднимет к нему голову. «Ко мне! В кабинет! Живо!» – жестко скомандовал Адмиралов. Алексей поднялся из-за стола и встал так, что своей фигурой заслонил Выдренко. Марианна по-прежнему сидела и с явным непониманием смотрела на грозного шефа. «Все сотрудники имеют право на обеденный перерыв, Савелий Варфоломеевич», – заявил Ефимов, своей фразой перетягивая внимание руководства от девушки на себя. «Уволен!» – рявкнул Адмиралов, гневно прищурив глаза. Машка поняла, еще секунду, и Сава пустит в ход не только грозное рычание, но и тяжелый кулак. «Все хорошо, Леша!» Маша торопливо встала со своего места и вклинилась между мужчинами, которые уже начали привлекать внимание всех сотрудников компании. «Я следом за вами, Савелий Варфоломеевич!» Машка секунду ждала, когда Адмиралов перестанет сверлить гневным взглядом парня. «Бармалеевич!» Наконец, еще тише и спокойнее прошипел Адмиралов и, развернувшись широким шагом, вышел из помещения кафетерия. «Я так и сказала», — вздохнула Марианна и потопала следом. Адмиралов уже скрылся в административном крыле, но когда широкая спина исчезла за стеклянными дверьми, Маша увидела Ефимова, шедшего следом. «Маш!» — произнес Леха и протянул забытой девушкой телефон. Машка с благодарностью кивнула, принимая в руки гаджет, потянула за него пальцами, но Леха не выпустил телефон. Машка поняла причину. Блокировка экрана исчезла от случайного касания. Из дисплея на мир смотрела Машка, которую обнимал шеф транзита «Элита» собственной персоной. И сразу становилось ясно, что фото было сделано отнюдь не в здании компании и не в самой официальной обстановке, а конкретно в постели. «Не ожидал», — пробормотал Ефимов. «Значит, слухи не врут?» «Ты о чем? Машке все же удалось завладеть своим телефоном». «Ты спишь с начальством». Леха прищурился, словно обвинял Машку во всех смертных грехах. «Ты копался в моем телефоне», — обвинила Маша приятеля. «За это, Ефимов, можно и по роже схлопотать». «Ты с шефом спишь», — повторил Ефимов, словно информация только сейчас осела в голове парня. «Самой не противно? Растешь по карьерной лестнице через постель. Машка, ты ведь не дура, и своими мозгами можешь всего добиться. Тем более у него невеста есть. Все знают, что у них свадьба через полгода. Куда ты влезла, выдринка? Ты никто для него. Глоток свободы перед прощанием с холостяцкой жизнью». «Невеста?» — опешила Машка, голос дрогнул, а предательское сердце готово было выскочить из груди. «Да! Из его окружения. Дочь бизнесмена. Об этом пару месяцев назад на каждом углу кричали», — пояснил Ефимов. Машка кивнула. Мозг отказывался думать, анализировать, сопоставлять факты. Все, что могла Марианна, развернуться и пойти не в сторону кабинета руководителя компании, а на улицу. Ей казалось, что стены здания ее душат. И все мыслительные процессы упирались в одно единственное слово. «Невеста».